Так. Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. Часть 6. Сокровище мадам Петуховой. Шпан сижур. Гебен зиммер битте этвес копекен авдем штюкброд. То есть, дайте, пожалуйста, несколько копеек на кусок хлеба. Ну, подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы. Еще раз. Ну, жалостней. Жалостней. Месье, жены мой. Ну, хорошо, все, достаточно. Жур. У вас талант к нищенству заложен с детства. Зачем? Идите. Так. Свидание у источника в полночь. Воробьянинов насобирал 7 рублей и 29 копеек. Бендер 15 рублей, ровно. На другое утро монтёр получил 20 рублей и вечером притащил 2 стула. Третий взять было никак невозможно. На нем играли в карты. Для большей безопасности друзья забрались почти на самую вершину Машука. Внизу прочными, недвижимыми огнями светился Пятигорск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана плоскогубцы. Совершенно верно. 4. Идите сюда. Где здесь находится инженер Брунс? Я инженер Брунс. Чем могу? А! О, боже! Нет, вы встаньте. Не встану. Вы с ума сошли. Встаньте, пожалуйста. Не встану. Встаньте. Не встану. Мусик! Мусик, иди сюда. Смотри, что делается. Человек головой о гравий бьется.

на шоссейную дорогу мимо ресторанчика «Финал» и Батумского ботанического сада и повлекли не слишком быстро над самой линией прибоя. Стой! Выгружай стулья! Вот сюда, на пляж! Ага. Равнодушный возница-отжарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал. Сейчас я вам покажу. Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца. Стоял великий шум. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные волны на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанцы. А на Батумском берегу стоял охваченный отчаянием и обливаясь потом отец Федор с 20 рублями в кармане за 5000 километров от дома. Ненасть. Ну и? Вам и кислые воды. Сучила об этот мастер-монтер. Имей после этого дело с театработниками. Измученный нарзаном монтер перешел на водку. Его продержали в заперти все эти дни. Ну, ничего. Но шансы наши... Увеличились. Безмерно так. Сходим с поезда вместе с театром во Владикавказе, оттуда в Тифлис. Киса... В Тифлис. По военно-грузинской дороге, на автомобиле. Ой. Сказка. Ну, сказка. Чудный горный воздух. И в финале всего 150 тысяч рублей, 0-0 копеек. Есть смысл продолжать заседание? Прошу ничего не забывать, купе. Через 5 минут Владикавказ. Во Владикавказе пришлось просидеть несколько дней. Но все попытки достать деньги на проезд по военно-грузинской дороге или совершенно не приносили плодов, или давали средства, достаточные лишь для дневного пропитания. Ну, довольно. Выход один. Идти в Тифлис пешком. Ой. В 5 дней мы пройдем 200 верст. Ну, знаете, это... Ничего. Ой. Ничего, папаша. Очаровательные горные виды. Да ну. Свежий воздух. Ой, перестаньте. После Балты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченным в темных отвесных скалах. Спираль дороги завивалась кверху, и вечером концессионеры очутились на станции Ларс в 1000 метров над уровнем моря. Переночевали в бедном Духане бесплатно и даже получили по стакану молока, прельстив хозяина и его гостей карточными фокусами. Утро. было так прелестно. Терек, Дарьяльское ущелье, горный воздух, замок Тамары. Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены. Боже мой, кого я вижу? Волею пославшей мя жены, пославшей мя... Мяжены. Добрый день. Куда это вы держите путь, уважаемый священнослужитель? Из Тифлиса домой. А вы, гражданин, куда держите? А я из дома в Тифлис, отец Федор. Батюшки, Ипполит Матвей, куда девал сокровище убиенной тобой тяжи? О, Боже, вы меня задушите! Пустите! Пустите, отец Федор, Боже мой! Бендер! Бендер! Пробяйся, мрачные скалы, кипят и пенятся валы. А, вот это кто! Конкурирующая организация. Покайся, грешник! Пока! Задушите! Куда? Куда? Отдайте нашу колбасу! Отдайте вон и хлеб! Хватил державицы! Бейте его! Лови его! Бейте его, Бендер! Лови его! Держи! Битва при пирамидах или Бендер на охоте? Куда же вы бежите? Клиент! Могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул! Послушайте, кретин! Вы же не слезете с этой скалы! Горный орел! Отдай колбасу, дурак! Отдай! Я все прощу! Отец Федор очутился на ровной площадке, забраться на которой не удавалось до сих пор никому. Пенсионеры покинули его. Отец ревел всю ночь, заглушая терек. А следующей ночью он увидел царицу Тамару. Она прилетела к нему из своего замка. Соседями будем. Матушка! Не корысти ради. Знаю, а токмо волею пославший тя жены. А откуда вы знаете? Да уж знаю. Заходили бы, сосед, в 66 поиграем, а? Так, товарищи, смотрим все направо. Все смотрим направо. Вы видите направо замок Тамары. А теперь смотрим налево. Все смотрим налево. Девушка, к вам тоже относится. Смотрим налево. Вот видите, тут уже несколько дней живет человек. Видите? Вон он стоит. Видим. Чем он питается? Неизвестно. А как же он туда попал? Неизвестно. И кто он? Неизвестно. Дикий народ! Дети гор. Да. О, смотрите, смотрите! Орел большой у него что-то взял. Бинокль хорошо видно. Смотри, что? Кусок хлеба украл. Ива не сливает долговечного гнезда. Птичьи божьи. Орлица, большая ты стерва. Пожарник приехал снимать буду человека. Со скалы снимать буду. И будешь ты царицей мира. Подруга вечная моя. Музыка Рубинштейна, а слова Лермонтова. Правильно, бубенчик, правильно. Подруга вечная моя. Не корысти ради. Дядюшка! Дядюшка, куда вы его снимаете? Петя, отречь свою лечебницу, куда же еще? Тифлис консессионеров привез крестьянин на своей арбе к 11 часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы. Городок неплох. Проспект Шата Руставели. Шик блеск. Вы знаете, киса? Стоп, стоп! Внимание! Всмотритесь в человека на той стороне улицы в чесучевом костюме и канотье. Где? Ну, вот около продавщицы с цветами. А, вижу. Узнаете? Нет. Это одесская бубличная артель «Московские баранки», гражданин Кислярской. За мной. Сейчас вы снова, когда не парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Ах, черт возьми, какой случай. Фортуна. Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза. Простите. Простите. Да. Вы, кажется, знакомы. Господин Кислярский. Особо приближенная к императору, гигант мысли и так далее. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Нам нужно поговорить. Спокойно, спокойно. Так вот, за нами следят. Уже два месяца. Да, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться. Спокойно, спокойно. Мы рады встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за Родину. Да, я... Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум. Не надо. Я не знаком с военным делом. Я готов оказать возможную финансовую помощь для спасения отца русской демократии. Мерси. Вы верный друг Отечества. 500 рублей могут спасти гиганта мысли. Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли? Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите. Браво, киса. Браво. Вы были великолепны. Что значит школа, а? Итак, мне костюм. Серый в яблоках. Моя мечта. Вам, дорогуша? Что? Белый пикейный и морскую фуражку с золотым клеймом какого-нибудь яхт-клуба. Я хочу, чтобы вы напоминали какого-нибудь солидного адмирала-любителя. Ну что ж. Ваш стан и походка специально созданы Богом для подобного облика. Вечерний звон, вечерний звон. Какова долго думать будет он. Хо-хо! Я даю вам 20 рублей и 3 дня на разграбление города. Merci. Я как Суворов. Грабьте город, киса. Веселитесь. Ну?

конце концов, теперь у нас осталось 100 шансов из 100. Последний стул. Что? Что? Стул? Где стул? Где стул? Где? Вы очнулись? Да. Приятно видеть вас здоровым и невредимым. Я услышал стул. Что стул? Я говорю, стул. Что последний стул исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но не провалился сквозь землю. Заседание продолжается. Дождливый день конца октября, Ипполит Матвеевич хлопотал в комнате Иванопола. Он выполнял большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для жилтоварищества. Остап же почти целый месяц со времени приезда в Москву кружил вокруг Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего стула, безусловно таящего в себе бриллианты мадам Петуховой. В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшим подозрением. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровище, уедет, бросив его на произвол судьбы. Ипполит Матвеевич! Слушайте, Ипполит Матвеевич! Что? Что? Что? Есть? Есть! В том-то и дело, что есть... Ой. Ах, киса! Черт вас раздери! Да не кричите вы! Вас слышно! Верно, верно. Могут услышать. Есть, киса, есть! И если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же. Он в клубе железнодорожников. Где? Где? Железнодорожников. В новом клубе. Вчера было открытие. А как вы нашли? Необыкновенно трудная вещь, гениальная комбинация, блестяще проведенная до конца, античное приключение. Одним словом, высокий класс. За мной! Показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гамсовский вид, хотя и таил в себе несметные ценности, Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще незамазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам. Через это окошечко мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, третье окно от парадного подъезда. Третье окно от парадного подъезда. Ах, киса, киса, если бы я играл в Васюках, сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии. Да, возможно. Да, однако пойдем, старичок, у меня есть 25 рублей подкожных. Мы должны выпить пиво и домой, домой, домой. Отдыхать перед ночным визитом.

в розовом особняке на Сивцем-Вражке. Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватив стул своими жилистыми ногами, и с хладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного. Сейчас же на автомобиль. Сейчас же на автомобиль и на вокзал. И на польскую границу. За какой-нибудь камешек. Меня переправят. Да. Переправят на ту сторону. А там... А там... Вот, вот так. А там... А почему же здесь ничего нет? Почему же здесь ничего нет? Ничего нет! Но этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть! Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все, как было в шахматном кабинете, забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало, вылез через окно на улицу. Ходят всякие, ходят. И вы тоже, товарищи, интересуетесь. И верно, а? Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный этот клуб. Другого такого нигде нету. Ну и что же в нем такого необыкновенного? А я тут сторожа хожу 10-й год, а такого случая не было. Ты слушай, солдатик, ну, слушай. Был здесь постоянно клуб. Ну, известно, какой, первого участка службы тяги. Я его и сторожил. Негодящий был клуб. Топили, и ничего не могли сделать. Там сырость, тут холод, духовому кружку помещения нету. И в театр играть одно мучение. Господа артисты мерзли. 5 лет кредита просили на новый клуб. Не дают, не утверждают. Только весною товарищ Красильников стул для сцены купил. Ну, стул хороший, мягкий. Ну, вот я как-то, значит, взгромоздился я на этот стул. Лампочку электрическую вернуть, да и покатился с него. Обшивка на нем порвалась. Смотрю, из-под подшивки стекляшки сыплются. Стекляшки? И, да, и эти бусы белые на ниточках. Бусы? Бусы. Я смотрю, солдатик, дальше, а там коробочки разные. Коробочки. Я эти коробочки даже не трогал. Я прямо пошел к товарищу Красильникову. Найдены были в коробочках драгоценности. Драгоценности. Запрятанные буржуазией. Где они? Где драгоценности? Где они? Ну, тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они. Да где тут? Вот они. Где? Да где? Вот они. А ты очки-то протри. Клуб на них построили. Соображаешь, солдатик? Клуб. Вот он. Паровое отопление, шашки с часами, буфет, театр. В калошах не пускают. Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой. Вот оно. Все тут. Все 150 000 рублей 00 копеек, как любил говорить Остап Сулейман Берта Мария Бендер. Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия. Прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой. Рубиновые подвески разрослись в целые люстры. Золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой. А фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную. Сокровище осталось. Оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям. Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. Крик его бешеный, страстный и дикий, крик, простреленный на вылет волчицей, вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту затих. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улице Москвы. Город двинулся в будничный свой поход. Слушали шестую часть радиоспектакля «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Автор сценария Евгений Вестник. Постановка заслуженной артистки РСФСР Надежды Киселевой. Редактор Елена Ковалевская. Роли исполняли Остап Бендер, народный артист СССР Олег Басилашвили. Киса Воробьянинов, народный артист СССР Юрий Яковлев. Отец Федор, народный артист СССР Евгений Евстигнеев. Брунс, народный артист СССР Вячеслав Невинный. Его жена, народная артистка СССР Вера Васильева. Экскурсовод, артист Андрей Бронников. Кислярский, артист Всеволод Абдулов. Сторож, заслуженный артист РСФСР Анатолий Кубацкий. От автора народный артист СССР Евгений Вестник. В эпизодах заняты артисты московских театров. Музыкальный редактор Елена Носкова. Звукорежиссер Владимир Романычев. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Ассистенты режиссера Яков Ромбро, Михаил Розенберг. Операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Тимченко, Галина Засимова, Наталья Хабихожина, Вера Кайнара.